как бы мне 29 лет, был первый вопрос, мне 29 лет, совсем недавно исполнилось, поэтому я вот на границе уже буквально вроде как и молодой, вроде как уже и не совсем. Вот. Пытаюсь успевать, пытаюсь, ну, знаете, справляться. У нас даже в советское время молодежью считались люди до 35 лет. Сейчас тем более. У нас пенсионный возраст поднят, поэтому все в порядке. У вас есть еще столько времени, чтобы быть молодым. Но вместе с этим я просто чувствую то, что у вас в душе горит такой огонь и столько энергии. Думаю, вы там и до 70, до 80 будете таким же оставаться. Не подведите меня в моих надеждах, пожалуйста. Спасибо. Итак, всем, кто присоединился к нашему эфиру, я напоминаю, меня зовут Илья Тавлияров. Сегодня я веду радиофестиваль факультетов УГНТУ. У нас в гостях специальный гость Рамазанов Тимур Альбертович, 29 лет, являющийся заместителем директора архитектурно-строительного института УГНТУ. Он обучается в УГНТУ, является молодежным министром ЖКХ Республики Башкортостан, директором регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации» и является руководителем рабочей группы по архитектуре и вопросам благоустройства города Молодежной общественной палаты при Совете городского округа города Уфа. Тимур Альбертович, расскажите, пожалуйста, я все равно буду обращаться к вам на «вы» и по имени-отчеству. Расскажите, пожалуйста, чем мы обязаны сегодня вашему присутствию в эфире «Нефтерадио»? Я хотел бы рассказать, поделиться то, чем мы занимаемся, если это можно, да? Обязательно, вот. Обязательно. Я вижу какую-то такую свою, наверное, миссию даже вот того, что вот вы так меня так долго представляли. Наверное, нужно отчитаться все-таки, кто я такой и почему так долго представляют. Мы занимаемся, потому что это очень важно, потому что я не один, у меня есть огромная команда ребят, с которым мы вместе формируем и популяризуем, мы формируем комфортную городскую среду, вовлекаем в это дело молодежь, наше подрастающее поколение и наших молодых профессионалов. Дело в том, что в Республике Башкортостан наш УГНТУ является особенным. И только нефтяном выпускает уже более полувека профессиональных архитекторов и строителей разных отраслей. Вот. И получается, именно наши ребята, те самые будущие министры, те самые будущие известные заслуженные строители и архитекторы. Ну, а вы не побоюсь министр. Этого слова. Да, я только лишь молодежный. Вот. Но не побоюсь слова всей России. И поэтому я посчитал нужным, да, и мы так как бы заявились и придумали такой интересный проект. Мы ребят со студенческой скамьи начали вовлекать в такую уже полупрофессиональную деятельность. Значит, молодые ребята, архитекторы, строители, уже сегодня могут свои идеи начать реализовывать. То есть их проекты начинают, как это правильно будет сказать, их проекты начинают включаться в развитие, в общую программу нашей республики. Вот. И мы занимаемся как событийными мероприятиями, организацией мероприятий. Мы формируем правильную культуру отношения к окружающей городской среде у молодежи. Мы проводим молодежные проекты, мероприятия, организуем разные экофестивали, значит, культурно-образовательные практические мероприятия. Также мы возглавляем такой некий общественный контроль тех самых объектов, которые появляются, все новых объектов, которые появляются у нас в Башкортостане. И помогаем, значит, нашим профильным министерствам, помогаем тем, кто этим занимается профессионально, в предпроектных исследованиях, в работе. У нас есть уже чем похвастаться, Илья. Вот, то есть уже как бы реализованные проекты. Похвастайтесь, пожалуйста. Мы, вот, например, в 2019 году наша кафедра архитектуры совместно с нашей командой, совместно со студентами очень много большой работы сделали. Мы проработали в городе Бирск и, значит, сделали большой проект, проект обустройства центральной площади города, который мы, значит, совместно с республикой подали его на конкурс, всероссийский конкурс малых городов исторических поселений. И этот проект победил, привлек тем самым 75 миллионов рублей в нашу республику. В 2021 году мы уже можем видеть это в реализованном виде. То есть в городе Бирск центральная площадь, она уже очень сильно изменилась в лучшую сторону. И это заслуга наших ребят. Вот. Помимо этого, конечно... Я съезжу, потому что достаточно часто бывают там по вопросам концертов и всего прочего. Съезжу и посмотрю. Старую площадь я помню хорошо. Ну вот, спасибо. Вот. Спасибо. Ну и плюс, как бы мы работаем вот в партнерах, в школах, партнерах вуза нашего, мы проделали такой интересный социально-творческий проект. Мы его назвали «Арт-график своими руками в школах Уфы». То есть ребята придумывали собственный дизайн, оформление, брендирование, так сказать, кабинетов, образовательных помещений. И далее наш художник его начал реализовывать, то есть художественное оформление. Итого точно сказать не могу, но, наверное, классов 6 мы сделали. Вот, это гимназия номер 82, это Центр развития талантов «Авроры» Республики Башкортостан, в средней образовательной школе 85, в Республиканском инженерном лицее интернат, ну и так далее. Также участвуют ребята очень активно, участвуют в экологических мероприятиях. В Зеленой Башкирии были посажены деревья. Наши ребята, значит, в разных форумных кампаниях принимают активное участие. Там в 17 году провели один форум, в 18 году два форума, в 19 году нашему институту исполнилось 50 лет. 20-й год, конечно, был сложен для нас, для всех, и планы были изменились. И вот в 21-м году, скоро уже совсем, мы в конце апреля, вот сейчас, на этапе подготовки одного из масштабных проектов большого молодежного межрегионального форума развития территории «Городские реновации 2.0». Вот, вот если об этом позволите. Мы поговорим так с вами, да, достаточно отдельно, скажем так, сакцентируем внимание наших всех нефтеслушателей, которые к нам присоединяются, продолжают присоединяться, а также всех тех, кто прослушает эту передачу в рамках программы «Радиофестиваль факультета ФУГНТУ» в записи. Записи и в социальных сетях, и в повторах эфира. Я напоминаю всем тем, кто присоединился или кто будет слушать нас позже, о том, что вопросы Тимуру Альбертовичу можно задавать в чате «Нефтерадио» по адресу сайт нефтерадио.онлайн, страница «Интерактив». Вы проматываете в самый низ и оказываетесь в уютном чате, где совершенно без регистрации можете писать все то, что вас интересует, и если бы вы хотели, чтобы Тимур Альбертович ответил на ваши вопросы, не стесняйтесь, пишите, но торопитесь, потому что наша передача не бесконечна. Учтите, дорогие нефтеслушатели, то, что надо всегда успевать. Напоминаю то, что специальным гостем нашей сегодняшней передачи является Рамазанов Тимур Альбертович, заместитель директора архитектурно-строительного института УГНТУ, аспирант УГНТУ, молодежный министр ЖКХ Республики Башкортостан и еще куча-куча всяких регалий, о которых мы уже говорили несколько раньше. Тимур Альбертович, расскажите, пожалуйста, о том форуме, к которому вы готовитесь и который является для вас сейчас, насколько я понимаю, основным из всех общественных дел. Да, верно, очень-очень даже верно подметили. Значит, наш вуз выиграл грант в 2020 году, грант Росмолодежи на проведение, на реализацию этого интересного проекта. С 23 по 25 апреля, вот анонсируя, в конце этого апреля, этого месяца, мы будем в Уфе проводить межрегиональный форум, молодежный форум развития территории. Что означает межрегиональный? Да? Это значит, что мы открываем свои двери и приглашаем всех студентов, всю молодежь, значит, всех регионов ПФО, Приволжского федерального округа. Вот. И город Уфа таким образом станет центром, наверное, вот ПФО по вопросам создания комфортной городской среды на эти хотя бы на эти 3 дня. Более 100 студентов. Простите то, что я вас перебиваю, но очень важно понять то, что нас слушают не только в Приволжском федеральном округе Российской Федерации, но и в странах наших соседях, русскоязычные слушатели со всего мира. Я не побоюсь этого слова, потому что это действительно так. Скажите, пожалуйста, а вот студенты, обучающиеся из других регионов, могут ли принять участие в вашем событии, в вашем форуме? Я думал об этом, потому что сегодня с утра я сделал выгрузку, значит, сайта регистрации, и там очень много желающих, которые не подпадают под рамки ПФО. Поэтому мы, наверное, все-таки с оргкомитета примем решение, что если будут желающие с других регионов, с других городов нашей всей России не только приехать к нам, вот, то мы, наверное, рассмотрим все-таки положительную сторону. Отмечу, что нами будет принято, значит, прием будет горячий наших студентов, да, со всей России. Мы оплатим и проживание за эти 3 дня, и питание, но, значит, поездка, трансфер до Уфы и обратно тоже за счет направляющей стороны. Хотя здесь тоже можно выйти из положения, мы можем написать письмо вызов. И, ну, в общем, мы сможем проконсультировать уже отдельно, как это можно сделать, чтобы, может быть, министерство или комитет по делам молодежи данного города спонсировало поездку и делегировало данного студента к нам. Это очень интересно. Я хочу сказать то, что мой соведущий и главный редактор радиостанции «Нефтерадио» Александр Пономарев по первому высшему образованию также инженер-строитель. Мы очень много ведем, значит, активностей, ну, не очень много, но достаточное количество активностей с коллегами из образовательных, высших образовательных учреждений Луганской Народной Республики. И так, давайте я обязательно предложу, каким-то образом посодействую, расскажу о вашем интереснейшем форуме, о реновациях. Вы об этом сейчас более ярко все раскроете, я понимаю. Вот, поэтому я в вашу ниву лезть не буду. Но, по крайней мере, если вы не против, я не против, с коллегами, я буду рад. С тем, чтобы, может быть, они в рамках вот наших всех интеграционных процессов, возможно, тоже приняли участие, поскольку такие регионы, как... ну, вы понимаете, как регионы, в которых происходят определенного рода события, они очень сильно нуждаются в новых идеях, понимании того, что можно сделать, как это сделать, и в поддержке, конечно же, коллег. Вот. Отлично. Да. Я буду только рад, Илья, я очень поддерживаю. Если будут заявки такие, то мы, конечно, будем рассматривать, будем общаться. Если подробнее о форуме, я продолжу. Да, продолжите, пожалуйста. Я вас перебил, но это была важная информация для наших иностранных в отношении Российской Федерации слушателей. Да, у нас будут в распоряжении будет 3 дня, куда съедется самая такая активная, самая интересная, креативная молодежь. Также приедут очень интересные спикеры со всей России. Это будут заслуженные строители, архитекторы, урбанисты нашей Российской Федерации. И мы будем проводить насыщенную образовательную программу в разных форматах. Это будут и мастер-классы, и встречи, диалог на равных, лекции, интерактивные игры. В целом за эти 3 дня будет ровно 3, значит, поделены 3 направления, куда человек, значит, уже на этапе регистрации он определяется, что ему ближе. То есть он будет регистрироваться на направление, будут какие-то общие мероприятия, вот о том, о чем я сейчас сказал, да, это какие-то лекции, интересные встречи, формат такого рода. Но еще будет отдельная работа уже в командах. Какие же 3 направления? Первое направление – это стрит-арт-графика. Это участники смены, они смогут познакомиться с арт-культурой и с помощью арт-граффити могут преобразовать городское пространство. То есть будут специально выделены эксперты, они будут курировать эту работу, обучать ребят. И итогом этих 3 дней работы будет уже реализация придуманного их проекта на стене, на одной из стен студенческого кампуса УГМТУ. То есть сейчас мы определились уже со стеной, и ребята в рамках форума смогут своими руками эту стену расписать. Это, мне кажется, здорово, потому что это не просто форум, когда люди приехали, пообщались и уехали, но они здесь еще как бы как единой командой смогут что-то сделать своими руками, оставить это на память. Второй скажите, трек, пожалуйста, это... Тимур, да, простите, да, пожалуйста, то, что перебиваю, но, наверное, я это делать люблю, уж простите, такой у меня несколько своеобразный стиль ведения. Же... Да. Да. Но я прошу прощения, то, что вмешиваюсь еще в доклад, пока диалог у нас еще, возможно, впереди. Тимур Альбертович, скажите, пожалуйста, а вот какая тема для... вот этих граффити, то, что будет на стене. Какая тема? То есть о чем? Да, значит, сейчас, ну, Давайте я все-таки, да, раскрою. Я просто думал, может, не стоит говорить. Ну, во-первых, первая, одна из тем, это будет переплетение нескольких тем, и как это будет выглядеть, это будет задача как раз ложиться на самих участников. У них будет для этого вот два первых дня, где они будут прорабатывать этот вопрос и придумывать. Но тематика связана, во-первых, с наукой, во-вторых, с регионом Республики Башкортостан, ну и в-третьих, значит, это возможный вариант, да, возможный вариант, что будет связано с темой Гагарина, с темой космоса, потому что 21-й год — это такая юбилейная дата, и мы, наверное, найдем вот общую линию, которая свяжет все эти три темы. Ну, это легко, да, как бы, и вроде наука, и Гагарин, это все там, научная среда космоса, освоение космоса, и Башкортостан, как регион, который принимает, это культура, эпос, ну, все что угодно. Здесь будем прорабатывать с экспертами и далее работать с участниками. Почему я так говорю неопределенно? Потому что регистрация до 8 апреля, а после 8 апреля мы уже будем отправлять тем, кто зарегистрировался, этим участникам некое такое домашнее задание. Вот. Поэтому есть еще время, мы сейчас с экспертами прорабатываем этот вопрос. Хорошо, расскажите, что дальше, какие еще траектории, какие еще треки? Так, второе направление – это у нас направление «Точка притяжения» будет называться. Значит, суть этого направления в том, чтобы ребята за эти три дня создали своими руками арт-объект. Вот. Она нацелена на разработку проекта, которая, ну, даже появление новой точки притяжения жителей. Будет находиться в очень интересном месте. Вот, может быть, многие не знают, но в городе Уфа есть такой крутой кейс, когда из пустоши центральной части города превратили в некую очень интересную молодежную арт-пространство. Называется «Арт-квадрат». Илья, вы там были? Конечно, конечно. Вот, да. Вот мы с ними сейчас переговорили, им это тоже интересно. И мы надеемся, что на территории «Арт-квадрата» появится интересный арт-объект от самих участников. Идея такая же. За первые два дня ребята выходят на местность, определяется тематика, будет большая работа в формате воркшоп над тем, как это будет выглядеть. Вот. И третий день непосредственно реализация на месте. То есть будет выделено время, чтобы ребят своими руками тоже построили что-то, покрасили, преимущественно из деревянных изделий это будет. И мы надеемся, что это будет украшать наш город Уфа, это место, и будет притягивать взгляды многих прохожих и акцентировать внимание, что это сделано руками наших ребят, и презентовать наш вуз на таком уровне. Вот. Спасибо большое, Тимур Альбертович. Третье направление еще, Илья, я быстро скажу тогда. Хорошо. Третье направление называется дизайн мышления. Здесь работа с архитекторами над, значит, концепции развития территории, пяти территорий студенческого кампуса УГНТУ, а кампус Нефтяного, он огромен, есть и филиалы, и, значит, мы представлены, и головной корпус в Черниковке, в Зеленой Роще представлен наш архитектурно-строительный институт эконом-сервиса, представлен в центральной части города, поэтому есть над чем работать, нужно будет подумать, как оно может измениться там, в течение следующих 10 лет, например. Поэтому здесь итогом работы будут презентации интересных проектов, как участники видят этот кампус, что нужно для студентов, что было бы интересно для преподавателей, для тех, кто здесь живет и работает. Вот. Вот. Я тем самым хочу пригласить наших радиослушающих, нашу молодежь принять участие в этом форуме. До 8 апреля открыта регистрация, осталась буквально неделя. Ссылку могу сказать, произнести. Ну, вы можете найти нас ВКонтакте. Давайте поступим таким образом, так, Тимур Альбертович. Так. У нас есть, все мы не забываем, у нас есть у радиостанции свой сайт нефтерадио.онлайн. У нас есть чат, и давайте мы прямо сейчас в чат, если у вас есть возможность, вы можете мне ВКонтакте или, допустим, в WhatsApp отправить ссылочку, я прямо сейчас ее размещу в чате для того, чтобы... Отлично. нефтеслушатели уже могли с корабля на бал. Более того, я хочу для вас сказать то, что мы получили несколько вопросов от наших нефтеслушателей. Давайте я вам зачитаю. Извините, пропустил начало эфира. Кто сегодня в гостях? Представляю. Сегодня в гостях Тимур Альбертович Рамазанов, заместитель директора архитектурно-строительного института УГНТУ, аспирант УГНТУ, молодежный министр ЖКХ Республики Башкортостан, директор регионального представительства реновации 2.0, а также руководитель рабочей группы при молодежной палате Совета городского округа город Уфа в части архитектуры и строительства. Вот так вот много всего я сказал, уже говорю на память, не обращаясь к своей шпаргалке. Тимуру Альбертовичу 29 лет. Он умудряется сочетать в себе вот столько и вообще столько выплескивать энергию вовне, в мир. И этим я хотел сказать только одно, то что обратите внимание на его слова, участвуйте в работе форума, который пройдет 23-25 апреля в Уфе. Подавайте заявки до 8 апреля, и вы получите невероятно интереснейший опыт, во-первых, и участие в таких мероприятиях, а также пообщайтесь с коллегами, узнаете о всех новинках, о технологиях, о том, что вообще внедряется и куда дальше смотреть. Это невероятно интересно. Я думаю, я сам ответил на этот вопрос, на первый, кто сегодня в гостях. Следующий вопрос. Скажите, почему решили взять граффити для форума? Вроде бы как уличное искусство, стрит-арт. Почему решили объединить образование и арт? Нет, ну, форум вообще называется, да, с самого названия можно сделать вывод, что это молодежный форум развития территории. Мы, по идее, показываем молодежи, как прямо сейчас, сегодня можно взять и своими руками сделать что-то хорошее для города, улучшить его каким-то образом, создать новые точки притяжения, сделать историю интересную с уличным искусством. Мне самому импонирует это искусство, и поэтому я бы очень хотел, чтобы наши участники больше о ней узнали. И это здорово, когда обыденная стена, например, начинает как-то играть с композицией города, давать какую-то информационную составляющую от себя. Поэтому ответ очень простой. Мы за эти три дня хотели бы людей максимально отойти от формы формата, когда только образование, когда только, извиняюсь за выражение, слова, а еще чтобы эти слова трансформировались в работу, то есть было какое-то практическое такое занятие. Вот как-то рискну так предположить, что вы еще и хип-хоп-музыку любите, поскольку вам нравится граффити. Ну, я в своей молодости танцевал брейк-данс, даже скажу. И на самом деле, Илья, я вам признавался так лично, наверное, но, наверное, стоит сказать для всех радиослушателей. Когда я поступал в нефтяной наш университет в 2010 году, значит, на дне открытых дверей выступала группа «Виа Чапа». Вот, как вы знаете, Илья является... Ну, тогда все понятно. Да-да, участником этой группы, да, непосредственным. И как бы меня это все очень сильно впечатлило, поэтому, наверное, сделал такой выбор для себя. Поэтому я недалеко ушел от людей искусства. Спасибо большое, это было невероятно приятно в том плане, что мы, оказывается, как люди искусства, можем оказывать все-таки правильное, доброе влияние на молодежь, которая делает правильные, осознанные выборы, ну, своего будущего, да, то есть это же не просто так пойти куда-то в институт, в университет, чтобы учиться, провести 5 лет, ведь за этим должно быть что-то большее. Мы учимся не для того, чтобы прекрасно провести время, хотя это тоже очень важно, это огромная составляющая учебного процесса проведения времени, да, 5 лет, хорошо, но мы учимся с тем, чтобы эти знания, полученные в стенах высших учебных заведений, потом реализовывать и созидать после этого. Тимур Альбертович, вы, пожалуйста, продолжайте, а я пока отвечу на телефонный звонок, вот поступил в студию, хорошо? Хорошо. Моя была цель, и мне очень приятно, что меня слушают и пригласили, моя была цель просто анонсировать, да, что будет форум, я об этом все подробно рассказал, но теперь уже как бы эта цель трансформировалась, наверное, я вижу немного большую миссию. Я бы хотел вдохновить, наверное, молодежь на то, что, чем я занимаюсь. Ведь неважно, на какой специальности вы обучаетесь, неважно, чем вы сейчас занимаетесь и, значит, что вас радует каждый день. Важно, что эти проблемы, которые мы предлагаем решить в рамках нашего форума, в рамках нашей деятельности, она интересна для всех нас, она окружает нас всех. Проблемы города, проблемы вашего двора, проблемы вашей окружающей среды, общей недоступности, может быть, среды. Вот, поэтому, когда вы включаетесь в процесс продумывания, да, что может предложить молодежь для улучшения городской среды, развития, что такое город молодежи, что им нужно, там, какая должна выглядеть площадь или они там парк, сквер, тогда вы удивитесь, что вы можете предложить очень много интересных идей, удивитесь, как работает вот этот весь мозговой процесс, что не обязательно надо быть архитектором, например, или строителем. Вы можете просто иметь какое-то свое мнение, свой опыт жизненный и просто показать идею, пальцем, так, да? Да, идею и сказать, а вот здесь вот не так, а можно было бы сделать лучше. И мы уходим уже здесь от простой критики к реализации, мы уходим к такой системной работе, мы идем к объединению единомышленников, поэтому у меня был большой опыт работы и со школьниками, и так далее, да, когда ребята вроде с них, может быть, они не имеют каких-то огромных знаний в этой области, но работая в рамках, в виде воркшопа, и когда ты им задаешь вопрос, а что вы хотите видеть, вот ведь все, что сейчас делается, это для вас, для ваших детей, да, вам дальше конечно здесь жить. Вот. Появляются очень интересные предложения, поэтому вот этот спич хотел бы посвятить студентам не только архитектурно-строительного института, а еще другим всем нашим факультетам, институтам всего нашего нефтяного, ну и ребятам, которые живут, учатся совершенно в разных других и городах, и регионах, значит, нашей необъятной страны. Спасибо большое, спасибо. Я зачитаю следующие вопросы. Давайте. Можно ли, которые поступили в чат «Нефтерадио», я напоминаю всем слушателям, нефтеслушателям, то, что задать вопросы можно по адресу нефтерадио.онлайн на странице «Интерактив», промотав эту страницу в самый низ и оказавшись в уютном чате, где без регистрации все это можно сделать. Итак, зачитываю вопрос. Можно ли принять участие в форуме не только студентам, а и просто уличным художникам? Да, конечно, можно, мы приглашаем. Единственное здесь ограничение, против которого я не могу пойти, потому что это грантовый проект, и мы это прописали. Это ограничение возрастное. От 18 до 30 лет мы всех ждем. Понятно, что конкурс большой, я вот вам сразу скажу, что мы отбираем около 100 человек, а желающих уже с утра вот было 150. Но еще это раз не повторите, пожалуйста, цифры, сколько вы отбираете? 100 человек мы отбираем для участия в мероприятии. Ага. Да, нет, 100 человек это уже будут те самые ребята, которые придут на форум и будут форум в формате, форум будет закрытый, форум будет в таком формате, что люди заезжают в гостиницу, и там же живут, там же питаются, там же все это проходит, и поэтому он будет очень плотный и не будет возможности прийти, уйти, да, вот как такой формат работы мы видим. Поэтому 100 человек мы отбираем. На утро было цифра 150 желающих, это я так округляю. Вот. Но это не значит, что мы отбирать будем тех, кто первый зарегистрировался. Нет, конечно. То есть по итогу после 8 апреля будет работать оргкомитет, будет работать конкурсная комиссия, и мы будем, наверное, даже по некоторым трекам скидывать некую такую задачу домашнюю. Кто выполнит его лучше, кто будет себя позиционировать, покажет возможность, тех мы отберем. Поэтому уличный художник, мне кажется, имеет больше шансов, потому что он уже понимает и знает, что такое стрит-арт-культура и так далее. Спасибо большое. Хороший очень ответ, понятный и мотивирующий на то, что надо очень серьезно относиться к участию в конкурсах и в форумах. Ребята, не забывайте то, что мы все должны быть ответственны и перед собой, и перед своим образованием, и перед своими силами, которые у нас есть. И поэтому на тормозах-то спускать ничего не нужно. Но я абсолютно точно уверен, что чем выше конкурс, тем будет выше качество тех, кто будет принимать участие. И, соответственно, более высокое качество позволит и обеспечить более высокие результаты. Ну, взаимосвязь здесь прямая. Поэтому, Тимур Альбертович, я вам только жму руку за то, что вы уже в полтора раза больше получили заявок, нежели чем возможных участников. Спасибо. Надеюсь, то, что количество вырастет, и уверен, то, что вы выберете из всех подавших заявки на участие в форуме самых лучших, самых перспективных, самых трудоспособных и трудолюбивых ребят, которые нашу с вами жизнь, вот общую жизнь, да, вот нашу среду, в которой мы находимся каждый день, преобразуют в будущем, и мы будем только рады. Поэтому я вот, ну, жму вам руку от чистого сердца. Я в ответ вам тоже жму руку от чистого сердца. Эта площадка «Нефтерадио» дает возможность и для себя, может быть, что-то понять, потому что когда я проговариваю это все, я как бы тут всегда подмечаю. Вам огромное спасибо за возможность рассказать, поделиться. Спасибо. Поступил еще один вопрос. Скажите, а не планируется ли в рамках форума для минутки отдыха или кофе-брейка организовать выступление той же группы Виачап или любой другой группы? Я так, ну, допустим, там, возможно, это и не планируется. Это хороший вопрос. Ну, вопрос, да, в том. Вопрос вам, Илья. Какие будут культурные, может быть, развлечения, да? Ну, не все же время ребята будут работать. Расскажите, пожалуйста, вот об этой части программы форума. Да, мы в первый день обязательно сделаем, значит, огромную такую работу, проведем по командообразованию. Это не скучная лекция, это будет интересная подвижная игра, когда все 100 человек друг с другом максимально познакомятся, максимально приблизятся. Поэтому это очень важно. Во второй день у нас будет игра-квиз. Это формат такой интеллектуально-развлекательный, где, ну, с темой урбанистики. То есть больше ничего добавить не могу. Игры в форумах будут, развлечения будут. В третий день, в завершение форума, мы вообще организовываем целую концертную программу, фуршетный стол, какие-то такие вот, ну, нескучные истории, дискотека будет. Будет возможность увидеть Уфу тем, кто приехал, ну, те, кто, значит, приехал из других городов, будет представлена возможность сходить на экскурсию. То есть все это продумывается, но все очень-очень подвижно. Сейчас еще есть достаточно времени, чтобы что-то как-то уладить, может быть, из Виачапа и пригласить их, если у них есть возможность, желание. Кстати, да, давайте об этом за эфиром поговорим. Но почему бы нет? Вот, ну, мне всегда интересно для людей делать радости, вдохновлять, как вас в свое время получается в 2010 году. Да. Это интересно, да. Потому что мы последний день, значит, такой творческий концерт, мы его еще не думали, он есть, он пишется, сценарий продумывается, но не проговаривали с конкретными артистами, кого приглашать. И этот вопрос очень актуален для меня, как для организатора. Вот. Этот вопрос, который сейчас задали, он наталкивает на мысль, что с вами я еще поговорю. Спасибо большое, Тимур Альбертович. Вот мой коллега, мой соведущий и главный редактор радиостанции «Нефтерадио» сейчас мне написал о том, что предложение для «Нефтерадио» для... Все, язык у меня сломался. Он, наверное, написал, что пора заканчивать. Пишет. Предлагает для «Нефтерадио» и организаторов форума. А вы не могли бы спикеров форума записать и поставить потом в эфир радио, чтобы послушать? Вдруг не получится приехать, хочется послушать спикеров. Вот. Но если это технически возможно, мы предполагали, что мы можем... Допустим, положим вам... Да. Нет, мы предполагали сделать прямой эфир. Прямой эфир на тех лекциях, где они работают не по направлениям, по вот этим трем, а где общая программа, интересные спикеры. Вот. Но будем думать, если эта техническая возможность есть, то есть просто записать на диктофон, конечно, я сейчас прямо вот сейчас записываю себе, задачу такую ставлю. Вот. Но посмотрим, то есть ведь некоторые из выступающих в основном, они презентуют что-то. И здесь к словам, конечно, нужно прикреплять и картинки. Вот. Хорошо. Ну, у нас есть возможность и выкладывать видео для, на нашем сайте и в соцгруппах. Мы тоже это сможем сделать. Я думаю, что это интересно. Более того, Давайте обменяемся всей информацией по форуму. Возможно, наши нефтеслушатели зададут вопросы спикерам, заранее подготовят свои вопросы, те, которые не смогут приехать или там по отбору не смогут пройти. Но я вас очень сильно попрошу до спикеров вот эти вот вопросы от нефтеслушателей в процессе проведения форума задать, чтобы они ответили. Это будет, я думаю, ребятам очень приятно, но и положительно, поскольку повестка дня может формироваться заранее. Да, здорово, хорошо, это классная идея, мы обязательно сделаем. Еще появился вопрос, опять же, от моего ведущего, соведущего и главного редактора «Нефтерадио» Александра Пономарева. Тимур Альбертович, а вы какую музыку слушаете? Что бы могли порекомендовать поставить в эфир «Нефтерадио»? Хороший вопрос от Александра, ему большой привет. Для нас это стандартный вопрос, потому что мы ориентируемся на вкусы и студентов, и руководителей, и всех обучающихся. Поэтому вопрос важный. Александр не забыл его задать. Спасибо. Спасибо, Александр. Я на самом деле меломан. Я слушаю практически все, что мне нравится. Вот сложно выделить направление, но жертва, наверное, моды. Я слушаю рэп. Вот русскоязычный, значит, я слушаю также какие-то чувственные песни, джаз, я слушаю блюз, даже вот я сегодня до нашего эфира включил «Нефтерадио», слушал песни, и 3-4 из этих песен, значит, пытался пошазамить, найти и себе сохранить, потому что мне нравится ваш вкус, вот. Не могу отметить Виа Чапу, которую тоже там иногда прослушиваю. И, кстати, у меня где-то очень далеко ВКонтакте записано несколько песен наших студентов, не знаю, годов такие там, наверное, 2005-2003 год, они пели песни разного формата про наш нефтяной. Я могу вам это все скинуть, чтобы вы послушали, может быть, что-то это поставить, отлично. Это всегда это интересно. Очень хорошо, да, конечно. Вот. Ну, вроде как бы, я не знаю, как ответить. У меня нет такого четкого ответа, что вот такой исполнитель. Вот. Если открою сейчас свой музыкальный плейлист, здесь будет просто все. От русского рэпа, заканчивая там, не знаю, татарскими какими-то народными песнями. Ну, это здорово, потому что народная музыка, она всегда самая ценная. Она выражает то, что идет из глубин, неважно, какого народа эта музыка, мы ее хорошо понимаем, точнее, мы, наверное, ее больше чувствуем. Это настоящее искусство, которое прошло через годы и доказало свою ценность тем, что люди до сих пор там национальную, народную музыку исполняют, поют песни на своих языках. Но это очень серьезно. Незаметно наше время сегодняшнего вещания в рамках программы «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» на волнах, электронных цифровых волнах «Нефтерадио» уже, конечно, подходит к концу. Напоминаю то, что сегодня с нами в эфире был специальный гость Рамазанов Тимур Альбертович, замдиректора архитектурно-строительного института УГНТУ, аспирант УГНТУ, молодежный министр ЖКХ Республики Башкортостан, директор регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации», не могу это слово никак правильно сказать, «Городские реновации», а также руководитель рабочей группы по архитектуре и вопросам благоустройства города Молодежной общественной палаты при Совете городского округа города Уфа. Итак, мы заканчиваем эфир, но... Тимур Альбертович, расскажите еще, пожалуйста, в 2-3 словах прям прорекламируйте форум, которому вы отдаете в последнее время все ваше не только рабочее, но и личное время. Итак, друзья, с 23 по 25 апреля в городе Уфа пройдет прекрасный молодежный форум «Развитие территории Приволжского федерального округа. Городские реновации 2.0». Регистрация до 8 апреля. Ссылку вы увидите на сайтах «Нефтерадио». Приглашаются ребята, студенты, добровольцы, молодые, креативные наши друзья. из, может быть, тех, кто близко к сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики, кому это интересно. Будут три направления: стрит-арт-графика, точка притяжения и дизайн мышления. Вся информация подробная вы увидите на сайтах Нефтерадио. Я еще раз приглашаю. В завершение хочу сказать, что каждый раз, когда Илья перечислил, ну, значит, представлял меня, я немного краснел. Зря я все написал это. Но хочу сказать вам огромное спасибо за не только возможность рассказать, поговорить, проанонсировать мероприятие, но еще большое спасибо за ваше огромное дело, за то, что вы делаете. Это очень важно. Нефтерадио forever. Поэтому я тоже жму крепко вам руку и всем слушателям передаю огромный привет. Хорошего дня, хороших выходных ближайших. Вот как-то так. Спасибо большое, Тимур Альбертович.